Глава вторая. Роуэн. На мгновение я подумала, понадеялась, что это и правда мой бывший приятель инкуб. Возможно, он осознал свою ошибку, и с минуты на минуту я снова окажусь в городе шипов и буду созерцать Атлантический океан. Однако, обернувшись, обнаружила, что по тротуару прямо на меня несется напасть похуже Ориона — целых 5 охотников на демонов. У каждого на рукаве красовался маленький молоточек, так называемый символ — Malleus Daemoniorum, молота демонов. Они остановились у проема в заборе, преграждая мне путь. Здесь присутствовал не только Джек, но и его отец, более взрослая седовласая версия Корвина, чье изображение часто мелькало в политических призывах. Кроме того, я узнала еще 2 парней из братства Джека. Крупных краснощеких молодчиков в белых бейсболках, толстовках с эмблемой патриотов и бисерных ожерельях. Они настолько походили друг на друга, что и не отличишь, кто есть кто. Правда, один держал в руках пивную бутылку, к которой то и дело прикладывался. Угрожающими они не выглядели, и все же... «Это она?» Тихо осведомился Корвин-старший, и от звука его голоса у меня по спине поползли мурашки. Мужчина шагнул на крошащуюся под ногами тропинку. «Её ты видел в городе шипов?» — обратился он к сыну. «Конгрессмен Корвин!» — я прочистила горло. «Какая приятная встреча!» Украдкой покосившись направо, я задумалась, стоит ли попытаться перепрыгнуть через забор там, раз уж прямой путь к отступлению отрезан. Но все же решила, что быстрее будет перебраться через ограждение с левой стороны и выскочить на подъездную дорожку. Конгрессмен был одет в темно-синий спортивный пиджак с ярким красным галстуком, а на плече у него висел кожаный рюкзак. Его аккуратно зачесанные назад волосы постепенно промокали под все усиливающимся дождем, но Корвин, судя по всему, этого не замечал. Стоящий позади отца Джек кивнул. «Да, это она. Похоже, она знакома с другими демонами. Они думали, что девчонка одна из них, но я заверил, что это не так». Конгрессмен приблизился еще на шаг. Я собралась позвать на помощь, но на выручку мне мог прийти разве что мистер Эспозито со своими ходунками. Постучись я к нему и попросив пустить, эти молодчики вломились бы следом, а лежащий в кармане телефон, как на грех, разрядился. Такая себе ситуация. Конгрессмен шумно понюхал воздух, а потом, вскинув голову, плотно сжал челюсти. Молния вспорола темный купол неба, и от недоброго предчувствия у меня мучительно сжался желудок. «Что ж, рада была повидаться, но мне нужно идти, так что...» Оставив фразу незаконченной, я поспешно спустилась по ступеням крыльца. Бросилась к забору и быстро перемахнула через него, порезав ладони о зазубренные металлические навершия. Тяжело приземлившись на подъездную дорожку, споткнулась. Хотела пуститься бегом, но долговязый парень из братства, преградив путь, толкнул меня с такой силой, что повалил на мокрый тротуар. Пока я неловко поднималась на ноги, подоспели остальные, взяв меня в кольцо. Но вскоре парни расступились, давая дорогу конгрессмену. Кривя губы, он крепко вцепился пальцами мне в плечо и снова втянул носом воздух. Его глаза засверкали от гнева. «Джек, ты же вроде уверял, что она смертная!» Я ощутила всплеск адреналина. «Вот черт! Интересно, сколько магии осталось в моем организме? Сильнее ли я обычных людей из плоти и крови, даже проведя 3 дня вне города шипов?» «Конечно, я смертная!» Снисходительно улыбнувшись, объявила я и невинно захлопала ресницами. «Разве я виновата в том, что меня похитили демоны? Спросите своего сына. Он тоже там был и во всеуслышание заявил, что я человек. Именно поэтому я и оказалась снова здесь, в Осборне, где мне самое место». Джек подозрительно прищурился, а затем придвинулся ближе и, сделав глубокий вдох, густо покраснел. «Теперь она пахнет по-другому, отец», — Раньше она и в самом деле была смертной, но теперь изменилась. Откуда мне было знать, что они способны на такое?» Я натужно сглотнула. «Хватит уже меня обнюхивать. И вообще, не пора ли вам...» Я замялась, задумавшись, как бы повежливее предложить им отвалить, и за неимением лучших вариантов ляпнула: «Идите вы! Ну, пожалуйста!» Отпустив мое плечо, конгрессмен развязал свой небольшой кожаный рюкзак. «Ты точно уверен, что до этого она была смертной, Джек?» «Да», — подтвердил он. «Проблема в том, сынок, что, как правило, ты чертовски сильно ошибаешься», — проговорил его отец, поразив меня подобным заявлением. «Хоть в этом вопросе наши мнения совпадали. Хочу взять ее живой и допросить». У меня отчаянно заколотилось сердце. Я понятия не имела, как именно охотники на демонов допрашивали своих жертв, но, судя по всему, пытками они не гнушались. «Боюсь, я вынуждена отклонить ваше приглашение, конгрессмен Корвин. Я и без того слишком много времени провела в заточении, где меня кололи кинжалами». «Никакое это не приглашение». Сунув руку в рюкзак, он выудил оттуда металлический крюк. Я не сразу поняла, что это такое. Потом меня осенило. У смертных ведь нет когтей, как у демонов, чтобы вырезать сердца, вот и приходится пользоваться подобными приспособлениями. При виде этой штуки, напоминающей серп в миниатюре, мою душу охватил леденящий ужас. Я еще не пробовала управляться со своими когтями, и теперь подумалось, что лучше бы посвятила последние несколько дней тренировкам, вместо того, чтобы хлестать дешевое вино в своей подвальной комнатушке. В попытке обойти охотников я метнулась влево, но конгрессмен снова толкнул меня. Я упала на тротуар, сильно стукнувшись затылком. Вслед за болью нахлынул гнев. Чувствуя, как он закипает внутри, я сжала виски руками. Ведь это могли быть те самые люди, которые убили маму. Демоническая часть моей натуры настойчиво рвалась на свободу. Стараясь не обращать внимания на нарастающий в голове гул, я вскочила на ноги и рванула вперед. Однако мой порыв не принес особой пользы. Конгрессмен снова врезал мне кулаком, отчего я пошатнулась и, ощутив резкое головокружение, согнулась пополам. Удары посыпались градом, а я никак не могла собраться с мыслями. Мне некуда было идти. Орион считал меня Мартаной и жаждал прикончить. Охотники на демонов, кстати, желали того же. Тихая жизнь с примесью отчаяния и партия в шахматы с мистером Эспозито в старой Осборнской кофейне казались сейчас чем-то недостижимым. Охваченная дикой, яростной паникой, я кинулась на Корвина-старшего и изо всех сил толкнула настоящих позади него парней. Он завалился на спину, а я снова попыталась сбежать, но тут на меня налетел Джек, нанеся очередной удар в голову. Только он зашел мне за спину, я отшатнулась и заехала ему локтем под ребра, заставив хрюкнуть от неожиданности. Похоже, в моем теле еще осталось немного магии и демонической силы. Эх, будь я полностью в форме, этот бой давно бы закончился. Один из охотников двинулся на меня, размахивая стеклянной пивной бутылкой и целясь мне в голову. Выбросив руки вперед, я схватила парня за запястье и вывернула так, что бутылка встретилась с его собственным лбом, и на шаткие лестничные ступени брызнули осколки стекла. Что ж, этого я пока вывела из строя, зато остальные наступали со всех сторон. Вскочивший на ноги Джек метнулся ко мне, нацелившись на горло, но я увернулась и отпрыгнула в сторону. Потеряв равновесие, он рухнул лицом вниз, а я схватила его сзади и стукнула головой о зазубренные навершия забора. «Демон», — прошипел конгрессмен, — «мы избавим землю от таких, как ты». Заметив просвет между ним и одним из парней, я поняла: вот он, мой шанс на спасение. Стоило мне рвануть туда, как по боку полоснул металлический крюк, вспоров кожу. Боль пронзила все мое существо, а паника запустила когти в сердце. «Вот черт! «Вот черт!» Я схватилась за бок, рывком выдернула крюк и, поморщившись, постаралась сохранить ясность мыслей. Не могла же я умереть прямо здесь. Внезапно в моем сознании раздался голос, отдаваясь эхом, словно доносился откуда-то издалека. «У тебя есть шанс получить корону. Хаос, хаос, хаос». Неужели это галлюцинации? Похоже, мне суждено было скончаться в окружении врагов, заливая кровью пластиковые мусорные баки мистера Эспозито.